некоторые тенденции развития политических идеологий. В целом, спектр идеологических устремлений в России очень раздроблен, подвижен. Его неустойчивость объясняется существованием довольно значительных маргинальных групп. Напомним, маргиналы – это те, кто в силу разных обстоятельств утратил связи со своей прежней социальной средой, а в новую еще не вписался. К маргиналам относятся сельские жители, приехавшие в город и не нашедшие работы, военные, уволенные в запас, но не имеющие возможности устроиться по специальности, близкой к военной и тому подобное. Естественно, что маргинальные слои активно поддерживают те политические силы, которые обещают решить в первую очередь их материальные проблемы. И тем не менее процесс кристаллизации идеологических предпочтений в российском обществе набирает силу. В настоящее время он характеризуется рядом особенностей. Во-первых, формируется биполярная идеологическая система с крайними полюсами – либерализмом, его носители – правящая элита, предприниматели и коммунизмом. Причем с коммунистической идеологией блокируются национально-патриотические ориентации, страница 298. Это фактически взаимоисключающее сотрудничество обусловлено стремлением устранить правящий режим. Во-вторых, центристские ориентации до сих пор остаются невостребованными. Отсутствие среднего класса делает малоперспективным в ближайшее время возможность преодоления биполярности идеологической системы. В-третьих, социальная база большинства идеологий, за исключением левых ориентаций, еще только формируется. Это является одной из причин того, что политические партии не уделяют должного внимания идеологической работе среди населения, созданию серьезных оригинальных программ, которые помогали бы отличать их от других партий. Сегодня оценки происходящего в российском обществе основываются преимущественно на настроениях, а не на осознанной каждой личностью, социальной группой и интересах. Лишь процесс кристаллизации социально-экономических интересов классов, слоев, групп объективно востребует необходимость их выражения в рационально-оценочной форме, форме идеологии. Результаты прошедших в 1996 году президентских выборов выявили двухполюсность политических ориентаций – левые и правые. У коммунистического движения в российском обществе достаточно большая социальная база. Она не ограничивается социальными низами, на что и указывали многие аналитики до этой избирательной кампании. Тенденция к ее расширению тесно связана с недостаточной экономической эффективностью реформ. По мере того, как государственная собственность в ходе приватизации становилась собственностью достаточно узкого круга лиц, не собственники из потенциальных сторонников коммунистических идей все больше превращались в их реальных приверженцев. Естественное недовольство обманутых вкладчиков, как потенциальных собственников, также востребовало такие ценности, как справедливость, равенство, социальная защищенность. В ходе социального исследования, проведенного ИСПИ РАН в 1995 году, отвечая на вопрос об идеях, которые могли бы стать основой политики возрождения России, респонденты на первое место поставили идею справедливости 44%, далее права человека 37% и порядок 36%. На такую ценность, как мир, указали 33% опрошенных, что, по-видимому, означает, что 11% населения готовы поступиться миром ради воцарения справедливости. Однако те левые силы, которые по-прежнему будут настаивать на трактовке справедливости как фактического равенства, не смогут приобрести новых сторонников. Страница 299. В конце 1995 года по результатам опроса Российского независимого института социальных проблем модель общества равных возможностей набрала по России в 3 раза больше сторонников, чем модель равенства доходов. Однако и правые идеологии вряд ли будут пользоваться популярностью, если не будут увязывать идеологию рыночных реформ с идеей социальной справедливости. Кроме того, президентские выборы показали наличие в российском обществе весьма широкого социального пласта идеологически и индифферентных граждан. Все эти факты говорят о том, что необходимое для стабильности общества соотношение различных идеологий в политической жизни России до сих пор еще не установилось и не закрепилось окончательно. Баланс этих идеологий сможет стабилизироваться при условии более высокой эффективности социально-экономических преобразований в стране.